Рупий майзе с картоимс – самый простой и самый изысканный десерт в моей жизни, который я пробовала, когда меня вынесли с табуреткой на улицу. Взять 4 толстеньких ломтика простого ржаного хлеба без тмина и порезать на кубики, и высушить хорошенько в духовке, как я высушила всю свою жизнь. Получившиеся сухари смолоть в блендере до мелкой крошки и погреть на сковороде с 1 столовой ложкой настоящей цейлонской корицы. 2-3 минуты. Нельзя пережарить, иначе появится горечь. 150 грамм свежей или мороженой брусники прогреть со 100-150 граммами сахара до его растворения. Остудить. Здесь хороша любая кислая ягода. Клюква или черная смородина. Но брусника – это то, что хочет сердце. Взбить 400 мг жирных 33% сливок до состояния густой сметаны. Взять 4-6 креманок или прозрачных стаканов и начать выкладывать слоями. Крошки, сливки, ягоды и повторять до тех пор, пока все ингредиенты не закончатся. Украсить сверху оставшейся брусникой и убрать в холодное место на пару часов. Хорошо есть в одиночестве. Думать обо всех, кто нас когда-то бросил, и забывать их, отпуская навсегда. Как штаны над брусчаткой.